888. Гуру. Тот, кто хочет стать сильным, сильным и будет, если желание-то в сердце его горит неугасимым огнем. Надо суметь зажечь огонь неугасимого желания в сердце, чтобы достижение осуществилось. Волю к тому надо призвать неотменно, чтобы огни направлять. Огненно напрягайте желаемое качество духа, в жизни его утверждая. Этот процесс равносилен закладыванию огненного зерна. Оно дает всходы. Усилия бесплодным не будет. Закон действует точно. Можно уверенным быть, что жатва отменная будет, но приложите усилия, и притом сознательные.